Глава седьмая. Мне снилось, что Джо играет свою негритянскую песенку на гармошке, и я перевернулся на спину, чтобы прогнать этот неприятный сон, и внезапно проснулся. Слышалась та же музыка. Я открыл глаза. Джо был в комнате. Он сидел на табуретке и играл. Когда он заметил, что я смотрю на него, он прекратил играть, его толстые губы скривились в усмешке. «Салют, старина!» — сказал он. «Пора подниматься!» Я приподнялся на кровати. Резкой боли не чувствовалось, но тело еще болело. Я гляделся вокруг. Гленда сидела на полу в углу комнаты и смотрела на меня громадными глазами, обведенными черными кругами. «Вставай, старина!» — сказал Джо. «И прими ванну! Я налью воды! Времени нет, нельзя так долго спать!» Я посмотрел на часы. Было 10 часов. Утра или вечера, я не знал. Джо открыл дверь и позвал меня. Мгновением позже появился Бенни. Он подошел к Гленде, схватил ее за руку и рывком поставил на ноги. «А теперь проваливай отсюда, Бэби», — сказал он. Он вытащил ее из комнаты. Джо вошел в ванную и открыл краны. А я поднялся, опасаясь, что вновь появится боль. Но этого не случилось. Не нужно было показывать этого Джо, и когда он вошел из ванной, я как будто от сильной боли согнулся вдвое. «Пошли, старина!» — нетерпеливо сказал он. «Не будьте таким чувствительным!» Некоторое время я стоял неподвижно. Затем, шатаясь, пошел в ванную и остановился около ванной, ожидая, когда Джо закроет краны. Он снял с меня рубашку. «Да, старина, Бенни знает свое дело». Он посмотрел на мою грудь. Она была вся в синяках. Не спеша, показывая слабость, я снял брюки и трусы. Когда я полностью разделся, то, шатаясь, отступил назад и натолкнулся на Джо, который подхватил меня. «Давай, старина», — нетерпеливо сказал он. Он помог мне забраться в ванну. Я лежал в теплой воде, закрыв глаза, и мой мозг работал изо всех сил. Должны же существовать способы выбраться из этой ловушки. Пока Гленда будет оставаться здесь, у меня будут связаны руки. Как найти средство освободить ее? Джо стоял рядом со мной и позволил мне полежать в теплой воде минут 15. Затем он схватил меня за запястье и помог подняться. Я застонал. «Поторапливайтесь, старина! Патрон хочет вас видеть!» Он вернулся в комнату. Я не спешил. Малейшее прикосновение к телу причиняло мне страдания. Я вытерся, с трудом надел рубашку и брюки и медленно вошел в комнату. Я был удивлен тем, что мне нетрудно двигать руками, но тем не менее я стонал при каждом движении. «Хотите что-нибудь перекусить, старина?» — спросил Джо. Он показал на стол, на котором стояло блюдо с сэндвичами и кофейник. Я вдруг почувствовал, что умираю от голода. Все так же медленно я налил себе кофе и выпил. «Который час, Джо?» «Уже темно. Можно сказать, что таблетки патрона вам здорово помогли». Я почувствовал себя более уверенно. Кофе меня подбодрил. Я, стоя, съел еще один сэндвич, а Джо, сидя на табуретке, играл на гармошке. Закончив есть, я почувствовал себя еще лучше. «Знаете что, старина?» — сказал Джо, засовывая гармошку в карман рубашки. «То, что с вами случилось, произошло от того, что вы сами этого хотели. Я вам говорил, чтобы вы не рыли себе могилу, но вы опять не захотели меня слушать. Я вам сказал, что если вы будете работать на патрона, вы будете купаться в деньгах так же, как и я. Вы не слушали, поэтому пришлось применить к вам силу». Я посмотрел на него. «А я вас предупреждаю еще раз, что для Клауса негр — ничто, Джо, и он вас проведет так же, как и меня». Он улыбнулся. «Ну, это вы говорите. Пошли, патрон хочет вас видеть». В тот момент, когда он взял меня за руку, чтобы проводить, створки дверей распахнулись, и Бенни втолкнул Гленду в комнату так резко, что она упала на пол. Я хотел подойти к ней, но Бенни помешал, ударив меня кулаком по лицу. Я сдержался, чтобы не броситься на него. Момент был неподходящим, и я подчинился Джо, который повел меня по коридору.